Он грустно улыбнулся. «Теперь я вижу, что ошибся». Мел молчала. Потом, наконец, она успокоилась. «Я не знаю, Питер, что сказать тебе. Ничего не говори. Но если ты передумаешь, что я здесь, и я люблю тебя. Я хочу жениться на тебе. Я поддержу тебя во всех твоих разумных начинаниях. Ты можешь работать сколько захочешь на любой студии в Лос-Анджелесе. Но Лос-Анджелес — это не Нью-Йорк». Ему хотелось спросить, неужели Нью-Йорк значит для нее больше, чем он, но воздержался от вопроса. «Я знаю, нам не стоит обсуждать это. Выходит, я жертвую нашим счастьем ради работы, и это отвратительно». «Правда, иногда выглядит отвратительно. А ты захочешь продолжать с нами, со мной, если я подпишу новый контракт и останусь в Нью-Йорке?» Она вся дрожала. «Что у нее останется, если она потеряет Питера?» «Ничего». «Да. Мы будем продолжать поддерживать наши отношения, сколько выдержим. Но так не может длиться вечно. И мы оба понимаем это. А когда все закончится, Мел, мы оба лишимся того чудесного, необходимого нам обоим чувства. Я никогда никого не любил так, как тебя». Мел снова расплакалась и, не в силах дольше продолжать этот разговор, вышла из дома вдохнуть свежего воздуха и прийти в себя. А вскоре к ней присоединился Питер. «Прости меня, Мел. Я не хотел причинить тебе боль. Ты не виноват. Просто иногда...» Ее глаза вновь наполнились слезами, и голос задрожал. «В жизни бывает так много тяжелых моментов, когда приходится выбирать. Я мечтала получить более выгодный контракт, но сейчас я чувствую, что разобью тебе сердце, если подпишу его». «Не разобьешь». Он крепко прижал ее к себе. «Ты делаешь то, что тебе необходимо. И это самое главное. Я с уважением отношусь к твоей работе». «Почему мы такие несчастные?» — всхлипывала она. «Почему мы не живем в одном городе?» Он улыбнулся, смирившись со своей судьбой, и он зря пытался что-то изменить. «Потому что жизнь часто бросает нам вызов, Мел. Мы справимся, даже если бы пришлось ездить в 5 раз дольше, я все равно продолжал бы видеться с тобой. Ты приедешь к нам на Рождество?» «Да, если не придется работать». «Договорились». Он пытался удовлетвориться таким ответом, но не получалось. Но у него все равно не было выбора. И лежа рядом в ту ночь, они продолжали искать выход из создавшейся ситуации. Плохое настроение не покидало их и в последующие дни. Даже дети не вносили оживления в их жизнь. У Вал и Марка были планы на все праздничные дни. Джесс, Пам и Мэтью ходили в кино, навещали друзей, выполняли поручения. На этот раз Питер не настаивал, чтобы они проводили время все вместе. У него было слишком много собственных забот. И Мел выглядела при расставании еще более подавленной, чем в день прилета. Звонок ее адвоката на следующее утро совсем не поднял ей настроение. «Мы добились своего», — радостно сообщил он, позвонив ей в 11 утра. Мел молча бродила по комнате, думая о Питере, о том, какой у него был опустошенный взгляд перед их отъездом, и она почувствовала себя еще хуже. Добились чего? В то утро Мел была вся взвинченная и не могла сосредоточиться. Она отправила девочек в школу, несмотря на ночной полет. «О, Боже! Что ты делала в Калифорнии, Мел? Провела все выходные на наркотиках или ЛСД? Ты получила свой контракт?» Он нервничал и измучился так же, как и она. На этот раз сражение казалось длительным, но игра стоила свеч. Мел выдвинула серьезные требования и получила все, чего хотела. Не у многих его клиентов хватило бы выдержки, но она добилась своего. «Подписание сегодня в полдень. Ты успеешь приехать на студию?» «Конечно». Мел усмехнулась. Они ждали этого дня 2 месяца. Но почему-то, когда она повесила трубку, Радость победы исчезла. Подписав контракт, она будет чувствовать, что предала его. В полдень Мел приехала на студию, где ее уже ждал Джордж и представители администрации. В комнате сидело 10 человек. Она прибыла последней, одетая в черный костюм от Диора, с норковой шубой на руке –